Глава 7. Мне было 16, ему 23. Молодой мотогонщик в списках тренировочных заездов. Среди спортсменов, заполонивших Каслтаун, с его вереницей технических станций и мотоциклетных сервисов, Дилан выделялся безупречной посадкой черного кожаного костюма, молчаливостью и какой-то затаенной мрачностью, сразу обращавшей на себя внимание. И дело не в бледности, которая ему даже шла, и на фоне которой его темные глаза смотрелись по-особому дико. Нет, его лицо запомнилось мне тем, что в нем совершенно отсутствовала радость, словно ему была чужда улыбка и любые проявления человеческой теплоты. Лоб, на который то и дело спадала черная прядь, пересекала вертикальная морщинка, так и не вязавшаяся с молодостью. Казалось, что голова его полна тяжелых, мучительных мыслей. Только что закончились тренировочные заезды, спортсмены разошлись по станциям, и отец, с то и дело сползающими на нос очками, возился с мотоциклом Дилана. Близился вечер, в помещении техстанции ярко горели лампы, пахло моторным маслом. Оно стояло небольшими лужицами на и без того сыром бетонном полу. Я крутилась рядом, скорее мешая, чем помогая, изредка протягивая отцу необходимый инструмент, наблюдая за его работой, слушая комментарии, предназначавшиеся не столько мне, сколько механикам, которые сновали тут же. Не знаю, в какой момент я поняла, что за мной наблюдают. Все то время, что я помогала отцу с мотоциклом Дилана, сам Дилан сидел на старом диване в углу и, водрузив ноги в кожаных штанах на подлокотник, листал спортивный журнал. В небольшом помещении, вроде того, где мы находились, трудно не встретиться с кем-то глазами. Но этот взгляд был иным, и я почувствовала это, как только перехватила его впервые. Так не смотрят из любопытства. Нет, это был пронизывающий взгляд, который проник мне прямо в душу и поселил в нем беспричинную тревогу. Поначалу я делала вид, что не замечаю его. Это была часть игры, в которую играют все подростки, и я не стала исключением. Я тут же вообразила, что у меня появился новый поклонник, парень постарше, и старалась всем своим видом показать, что для меня это обычное дело. Но игры не вышло. Я почему-то лишилась привычной смелости, и мои движения, всегда уверенные, вдруг стали скованными и неуклюжими. Я уронила гаечный ключ, и отец с удивлением посмотрел на меня. Вряд ли он понял, что в ту минуту я совсем не думала о том, чтобы хорошо выполнять свои нехитрые обязанности. Я лишь надеялась, что сумела скрыть чувства, которые обуревали меня. И никто не догадался о том, что я вообще не осознавала, что в комнате есть кто-то еще, кроме меня, и тяжелого взгляда темных глаз. Эти глаза следовали за мной, куда бы я ни шла, и всякий раз, обернувшись, я словно спотыкалась о неприступную стену из множества сложных кирпичей неизвестной породы. Трудно было понять, о чем думал Дилан и что воображал, разглядывая мои бедра в потрепанных джинсах, волосы, собранные в пучок, руки, измазанные моторным маслом. Всем своим видом я демонстрировала полное равнодушие, но чем дольше он наблюдал, тем больше я теряла самообладание. Мне казалось, что я подвергаюсь какой-то изысканной пытке, о существовании которой не догадывается никто, кроме жертвы и ее мучителя, который в немом созерцании тешился удовлетворением от того, что может разглядывать меня, а я его нет. И в этом молчаливом испытании я оставалась наедине со своими чувствами, не способная как-то прервать или выразить их. В конце концов, я набралась смелости, подошла к дивану и выразительно показала глазами, что тоже хочу сесть. Дилану пришлось убрать ноги, он сделал это, не произнеся ни звука, при этом на лице его не промелькнула ни одна эмоция. Словно я помешала ему, он встал с дивана и, задрав руки к потолку, принялся подтягиваться, разминая мышцы. На его боку под задравшейся майкой я разглядела фрагмент татуировки. Это был портрет светловолосой девушки, выполненный с фотографии. «Классное тату!» — беспечно бросила я, протягивая руку за кружкой, и тут же пожалела о своих словах, потому что Дилан обернулся и окинул меня взглядом, от которого по спине прошел холодок. Потом он пошел к отцу, который прилаживал какую-то деталь к заднему колесу мотоцикла, и больше не смотрел на меня. Язык его тела говорил о том, что он утратил интерес, и я с досадой гадала, что могло послужить тому причиной. Как вдруг отец посмотрел в мою сторону, а затем и Дилан. «Поди сюда, Эмма. Мне нужно еще поработать, а Дилан отвезет тебя домой», — сказал он. В тот день я обняла его в первый раз. Со спины, но разве это имело значение? У меня было полное право обхватить его за талию, прижаться щекой к спине, вдохнуть его запах. И я воспользовалась возможностью, чтобы прислушаться к ощущениям, разрешить пока еще неясному чувству обрести очертания. Дилан вел осторожно и невольно делился со мной ароматом тела, который я позволила себе запомнить и вплести в палитру памяти. Запаха волос, отдающих шампунем с древесной смолой, горьковатым запахом пота и табака. Чувственность той поездки не шла ни в какое сравнение с тем, что я когда-либо испытывала. Меня будто втягивало в глубокую воронку, и, падая в нее, я осознавала, что впереди ждет лишь погибель. Но с неотвратимостью и отчаянной отвагой воображала, что готова на это. Никогда до и ни с кем после я не чувствовала того почти обморочного слияния, как в момент, когда мы с Диланом остались наедине на пустой ночной трассе, и ветер трепал мою куртку, стараясь сорвать ее, оставить беззащитной перед лицом нахлынувшей страсти. Чем дальше мы уносились от Каслтауна, тем яростней сплетались невидимые путы вокруг незнакомого мне сердца, а корни их тянулись из моего собственного. Я ехала с закрытыми глазами, но передо мной стояли глаза незнакомца, и я купалась в их мрачном свете, туманом стелившимся у ног, поднимавшимся все выше и выше, застилая все видимые горизонты. Я вспоминала мгновение нашего неожиданного знакомства, воображая все те мысли, что могли прийти ему на ум. Я видела в себе то изящной и нежной, то дерзкой и искушенной. Я была готова стать для него всем, чем он пожелает. Когда мы подъехали к дому, я сошла на землю, дрожа от волнения. Он был так близко, что я слышала его дыхание и замерла, ожидая, что будет дальше. И тогда он притянул меня к себе и поцеловал, словно знал, что меня нельзя отпустить, не поставив клеймо, печать, владение. Это был настойчивый и в то же время нежный поцелуй, просящий о ласке и одновременно отвергавший ее, как если бы Дилан хотел меня и в то же время хотел, чтобы меня не существовало. Я не знаю, сколько длилось это мгновение, но когда наши губы разомкнулись, моя рука уже лежала в его ладони, и мне казалось, что именно так все и должно быть. Спустя несколько минут, дрожащими от холода и волнения пальцами, я отпирала дверь в дом и знала так точно, как знала свое имя, что с этого дня я сделаю все от меня зависящее, чтобы Дилан стал моим навсегда. Утро следующего дня с его тусклым, дремотным светом не изменило моих намерений, оно лишь слегка пригасило их, словно эта блаженная фантазия могла в полной мере жить лишь ночью. И хотя я почти не спала, все же проснулась другой. Лишь одна деталь омрачала мою эйфорию. Наш поцелуй, подаривший мне так много счастья, расцветший в сердце тысячами ярких созвездий, не заставил его ответить на мою улыбку, словно радость, переполнявшая меня, не находила в нем отклика и, не приумноженная впустую, возвращалась ко мне. Спустившись на кухню в беспокойной отстраненности, я отказалась от завтрака, не отвечая на реплики отца, чья фигура вдруг потеряла объем, превратившись в картонный манекен, производивший неясное бормотание. В мозгу полыхало одно единственное имя, одно единственное лицо. Лишь оно имело для меня значение, лишь ему, как идолу, я хотела поклоняться. Это был вызов, которому я поддалась не во имя амбиций, но в слепой уверенности, что надо мной вдруг взяло верх величайшее из чувств, устоять перед которым невозможно. На следующий день после нашей встречи я переменилась. Другими глазами я смотрела на привычное окружение, и все, что я видела, становилось незначительным, будто я выросла в одну ночь, и вынужденная жизнь по прежним правилам теперь удручала меня. Душа, раскрывшаяся навстречу Дилану, требовала громких заявлений. Мне хотелось кричать о своей любви на каждом углу, но в то же время не было ничего важнее тайны, которую я вознамерилась оберегать. Одноклассники теперь казались мне тупыми и нескладными. Их торчащие уши, подростковые прыщи и глупые шутки раздражали меня. В них не было ничего достойного внимания, и я разглядывала их со злорадным удовлетворением. Как хорошо, что меня ничего с ними не связывает. Мне было приятно думать, что в эту самую минуту мой возлюбленный спит в своей постели, в плену сновидений и неведении о тайной страсти, которой я, сидя на уроках, предавалась с мучительным наслаждением. На первой же школьной перемене я все рассказала Фрее. За ночь история нашего с Диланом знакомства обросла множеством воображаемых деталей и приобрела оттенок роковой встречи, неотделимой от моих ощущений. Я воображала и прямо сказала о том, что наша встреча с Диланом была предрешена. Фрея терпеливо и внимательно слушала меня и задавала короткие подталкивающие вопросы, так необходимые любому влюбленному. «А какой у него голос?» Мы почти не разговаривали, но кажется хриплый. «А как он одевается?» «Как бог», — отвечала я с мечтательной улыбкой. Я вела себя так, словно наши отношения уже начались, хотя, конечно, у меня пока не было для этого достаточных оснований. Я планировала в скором времени воплотить мечту в реальность, но как же это сделать, если единственной связующей ниточкой между мной и Диланом был мой отец? Мне казалось, что если мы с Диланом так легко встретились в первый раз, то и следующая встреча, особенно после поцелуя, это лишь вопрос времени. Но он не взял моего номера, и ни на следующий день, ни в последующие недели я его не видела. Его не было ни на площадке для тестов, ни на технических станциях. Я знала, что он водит черную Ямаху. Аутсайдер так не похожий на пестрые байки других спортсменов. И мне приходилось бродить среди припаркованных мотоциклов, вновь и вновь испытывая разочарование. Дилан будто никогда и не существовал. На небрежный вопрос «Где тот парень, которому ты осматривал мотоцикл?» отец пожал плечами. Дилан не принадлежал ни к одному из спортивных мотоклубов. Он тренировался в одиночку, и тот единственный визит на техстанцию моего отца был случайностью. Это еще больше укрепило меня в решении, что наша встреча была судьбоносной. Но теперь к этой мысли примешивался страх от того, что она, возможно, была последней. Остров Мэн, всегда казавшийся мне компактным и обозримым, вдруг разросся в моих глазах и превратился в объемную громадину с лабиринтом извилистых улиц, опасных обрывов и удаленных от цивилизации домов. Мне казалось, что жители острова сговорились против меня и делают все, чтобы не дать нам с Диланом встретиться. Но судьба решила за меня. В замке Пил на острове Святого Патрика проходил ежегодный фестиваль, и мы с отцом отправились туда, чтобы послушать выступления местных музыкальных групп. Я ждала этой поездки, так как хотела хотя бы ненадолго отвлечься от навязчивых мыслей о Дилане, и многовековая крепость, открытая всем ветрам, идеально подходила для этой цели. Дорога заняла больше времени, чем мы думали. Многие жители, гости острова запланировали посещение фестиваля, и плотный поток машин превратил нашу обычно получасовую дорогу в монотонное двухчасовое путешествие. Когда мы, наконец, добрались до каменной дамбы, соединяющей острова, оказалось, что она запружена десятками автомобилей, которые вовсе не двигались. С тоской я глядела в окно на окружавшую нас воду, а впереди, в нескольких десятках метров, вовсю разгорался праздник. Тогда отец велел мне идти пешком, пока он ищет способ припарковать машину, и пообещал позже присоединиться ко мне. Цветные лучи прожекторов разукрасили обычно хмурые и неприветливые очертания замка, раскинувшего древние владения среди зеленых холмов. Я шла среди сотен людей, собравшихся в этот вечер, послушать музыку и разглядывала потемневшие от времени стены, рассчитанные на длительную осаду, бойницы с осыпавшимися зубцами, местами накренившиеся и уже почти вросшие в землю осколки древних сооружений. В сумерках развалины напоминали готический пейзаж. Сиреневое небо, всполохи прожекторов, башня из красного песчаника — мечта историка-медиевиста. Феерия гулких гитарных рифов и басов эхом ударялась о камни крепости, разносилась далеко за ее пределы. Хаотичный пульс музыки в разноголосом биении. Два гитариста и один ударник священнодействовали на сцене. Слившись со своими инструментами в ритмике извлекаемых звуков, их тела служили дополнительным проводником, усиливали впечатление, производимое на толпу, и она кричала, разгоряченная ярким зрелищем и алкоголем, опьяненная и сголодавшаяся по праздникам. Пару раз меня грубо толкнули, и я отошла к краю сцены, остановившись возле громыхающей колонки. Тут один из гитаристов, закончив соло, поднял голову. В эту секунду я узнала Дилана. Темные волосы, спадавшие на лоб, изломанные напряжением губы, сильные пальцы, взбегающие по грифу гитары, ботинок в белесой пыли. Расстояние свернулось, бросив меня к его ногам, чтобы каждая деталь облика проявилась в терзающей сознание ясности. И в то же время я была невидимой. Безликая толпа размыла мое лицо, сделав его неотличимым, превратив в одно из тысячи. Я замерла, не в силах сделать вдох, опустошенно разделявшим нас расстоянием в бессильном смирении перед героем своих снов, глазами, по которым так и истосковалась. Завершив гитарное соло и будто не слыша криков и аплодисментов, Дилан пошел за сцену, и я бросилась в обход, чтобы поймать его на другой стороне, пока его не окружила толпа, пока он вновь не исчез в прибрежном тумане. Он сидел на камне и курил. Я сказала «Привет». Он ответил, что у меня красивое платье, но почему-то эти слова я ощутила физически. Атласным шелестом они проникли через одежду, и кожа затрепетала, послушно отзываясь. «Будешь курить?» Дилан протянул мне пачку сигарет, и я села рядом. «Чья это песня?» — спросила я. «Моя», — произнес он, нахмурившись. «Она мне понравилась. Я не знала, что еще сказать ему, и просто ждала, пока дыхание выровнится, пока кровь вернется из груди в конечности и вновь согреет их. Кажется, именно в эту минуту и появилась Фрея. Она отделилась от толпы. В белом платье до пят, словно молодая невеста, протанцевавшая всю ночь, уставшая, но все еще прекрасная». Копна волос стекла золотистой рекой, огибая округлые камни плеч, вырез платья, украшал медальон на длинной цепочке, глаза лучились радостью. Фрея подбежала ко мне, и мы обнялись. Но было что-то еще. Какое-то неуловимое изменение произошло в подруге, когда она посмотрела за мое плечо туда, где сидел Дилан. Как будто близость сцены и вибрирующей музыкой воздух вдруг добавили что-то искусственное в ее добродушно-летний облик. Но все это было столь неуловимо, что я скорее ощутила, чем осознала это. Странно, что я так хорошо запомнила те минуты. С болезненной точностью я могла бы описать каждый пульсирующий отблеск каждого мгновения. Вот появляется она. Вот воздух становится теплей. Вот он зреет, теснится и теснит, выдавливая каждого из нас троих и в то же время толкая друг к другу в напряженное пространство, в котором уместился и незнакомый взгляд, и окурок, подобно умирающей комете, летящей вниз. Шаг навстречу. Низкая. Дилан. Непривычно лукавая. Фрея. И желтая вибрирующая тишина. Когда я думаю, что странно помнить тот вечер в таких деталях, я понимаю, что на самом деле ничего особенного в этом нет. Я знаю, что память лишь условно ограничена и все острое, точно определенное, что было когда-то, она бережно хранит в потаенных своих углах, ожидая часа, чтобы явить вновь. Да? Совершенно точно нет ничего странного в том, что я все запомнила. Потому что в ту самую минуту, когда появилась Фрея, я увидела нечто, что втайне представляла каждый вечер. То прекрасное, чего жаждала. То, чему так страстно хотела быть причиной. Душным вечером 12 сентября я увидела его улыбку. Впервые с момента нашей встречи Дилан улыбался.